слышу колокол, в поле весна, ты открыла веселые окна, день смеялся и гас, ты следила одна облаков розоватых волокна. Смех прошел по лицу, но замолк и исчез. Что же мимо прошло и смутило? Ухожу в розовеющий лес. Ты забудешь меня, как простила.